все оставалось позади навсегда, навеки. Только топот копыт и свист стрел в степи, травы жесткие, земля твердая, как отчаяние. Белым телом земля пробаранована, кровью залита, копытами конскими вспахана. Из-за горе-горе темненького лису татари идут, русиночку ведут. У русиночки коса с золотого волоса, щири бир осветила, зелену дебровую битью дорогу. А за нею бежит в погоню батенька и кивнула-махнула белой рукою. Вернися, батенька, вернися, ридненький, уже ж мене не отнимешь и сам, старенький загнешь. Занесешь голову на чужую сторону, занесешь очицы на турецкие границы. Ее везли на отцовой подводе, потом на черной орбе татарской, укрытую от солнца, окруженную заботой и вниманием, хотя рядом гнали закованных в железо таких же, как она, и намного красивее, чем она. Потом было море, горы враждебной воды, тьма таинственных чужих просторов, полных загадочности, грозно и враждебно припавших к обычному миру земли. Был страшный невольничий рынок в Кафе, где ее продали сенам Аге, и снова Черное море, где лучше бы ей было утонуть. Но она не утонула, осталась жить дальше. Жить? Зачем? Надежды умерли в ней давно. Молитвы, какие знала с детства, порастеряла все до единой. Существовала теперь в сплошной униженности, в полубреду, в полусознании. Но где-то в отдаленнейших глубинах души еще ощущая, что продолжает жить, что не умрет, что жить надо, надо, надо. Поэтому смеялась и пела на невольничьем рынке в Кафе и на кадриге сенам Аги, и даже в темных дебрях Бедестана, когда ее продавали вторично, и, может, навсегда. Атара. Было в ней что-то особо привлекательное. То ли в неземном сиянии золотисто-красных волос, то ли в изящной, гибко-змеистой фигурке, если уж тот дикий татарский всадник даже ночью в призрачном свете пожара пленился ею так, что выделил ее из всех других пленниц и до самой Кафы вез как драгоценнейшее сокровище. Да и суровый викарий Скарбский, точно чувствуя клокотание огня в ее сердце, часто заводил беседы не только о спасении души, но и о теле. И она с удивлением отметила, что и сам Бог признает плоть, эту одежду души, и что чем плоть лучше и совершеннее, тем довольнее должен быть таким человеком Всевышний. «Плоть — значительная часть нашего естества», — говорил Скарбский. «Следует повелеть нашему духу, чтобы он не замыкался в самом себе, не презирал и не оставлял одинокой нашу плоть, а сливался с нею в тесных объятиях». От таких слов Настасья невольно краснела, а суровый викарий, словно бы не замечая девичьего смущения, глядя поверх ее головы, продолжал: «Правосудие Господне предвидит это единение и сплетение тела и души таким тесным, что и тело вместе с душой обрекает на вечные муки или на вечное блаженство». Если бы ей дано было выбирать, она выбрала бы только вечное блаженство. Иначе зачем жить? Те, которые хотят отречься от своего тела, пытаются выйти за пределы своего естества и бежать от своей человеческой природы. Это безумцы. Вместо того, чтобы превратиться в ангелов, они превращаются в зверей. Вместо того, чтобы возвыситься, они унижают себя.